Мы часто жалели, что не лесбиянки. Меня вполне устроила бы жизнь с Мертой, да и для нее Роберт сплошь и рядом оказывался непосильным бременем. Однажды ночью я рассказала ей про лесовладельца и его необъяснимую улыбку. Мерта села на диване, послюнила палец и, подняв его кверху, радостно воскликнула: «Между вами что-то будет!» Глава шестая. Жизнь бобылем, без семьи, без детей, может, на это особо обращаешь внимание, если ты крестьянин с энным количеством гектаров пахотной земли и леса. Для кого я сажаю лес, который можно будет рубить не раньше, чем через 30 лет? Для кого обсаживаю поля деревьями, чтобы почва со временем не истощилась? И кто мне поможет с сенокосом? Я сравнил результаты пробных доек. Показатели с каждым месяцем все лучше, надои растут, бактерий становится меньше. Я отремонтировал доильное помещение, завел новый резервуар для молока, планирую совершенствовать уборку навоза. Еще купил трактор с двойными колесами, и не потому, что он мне позарез нужен, а просто, чтобы доказать себе, кое-что в моей жизни меняется к лучшему. Как это не бессмысленно, вечерами я находил себе все новые дела, только бы оттянуть возвращение в дом. Уж больно меня напрягала глухая тишина моего скудного на звуки жилища. В нем пахло запустением и неуютом. Дошло до того, что я посреди недели смотался в город и купил уродский черный радиоприемник в форме сигары, который водрузил на кухонном столе. Теперь, придя домой, я первым делом, еще до душа, врубал на полную мощность рекламный канал. Доносившиеся из приемника возбужденные голоса внушали мне, что где-то жизнь худо или бедно течет, и крохотный ее ручеек заворачивает мою облезлую кухню. Тем не менее, я не сподобился выбросить и коричневый бакелитовый приемник, который отец в 50-х годах подарил матери на очередную годовщину свадьбы. Более того, я даже включал его без звука, потому что на теплом радио любил полежать кот. В стиральную машину я запихивал все подряд без сортировки, так что белье приобрело синевато-серый оттенок. Изредка проглядывая вторую часть «Ланда», я обнаружил, что некоторые селяне делают домашнюю колбасу и украшают крыльцо резными финтифлюшками. Плевать я хотел на свое крыльцо. Не все ли равно, где сбрасывать сапоги и куда выставлять бочонки из-под пива? А колбасу можно за 2 секунды купить в консуме, когда запасаешь продукты на неделю. Еще у меня были смутные планы выгрести все из холодильника. Кое-что там явно задумалось. Несколько полок заняты банками с вареньем, надписанными материной рукой. Сверху на них образовался толстый слой плесени. Но выкинуть это варенье — все равно, что выкинуть из дому мать. Конечно, я вполне мог бы поступить на какие-нибудь вечерние курсы, чтобы видеться с людьми. При местном отделении Союза земледельцев есть семинар под названием «Подними свою усадьбу», который наши остряки тут же переименовали в «Подпали свою усадьбу». В создавшихся условиях это казалось более разумным. Я было начал ходить на семинар, но через 2 раза бросил. Его посещают те же люди, с которыми я встречаюсь в магазине сельхозпродукции, в тракторе Йоти Нильсона или на ежегодном рождественском празднике Союза. На этот праздник приходили с женами, так что у меня была возможность и потанцевать, и пошарить рукой там и сям. Впрочем, иногда партнерши принимались тяжело дышать и так вилять задницей, что я смущенно поглядывал на их мужей. В разгар праздника мы, мужики, ходили за угол приложиться к захваченной из дома бутыли. А потом начинали травить байки про крестьянскую дочку, да про бродячего торговца, да про то, что девка сказала парню. Случалось, в порыве сентиментальности мы говорили друг другу: вот ведь возделываем землю, а имеем с этого одни неприятности. Затем праздник подходил к концу, и последний танец отдавался супружеским парам. А мы, холостяки, спорили в дверях о загрязнении рек или о Европейском Союзе. Потом у кого-нибудь обязательно находилась трезвая жена, которой надо было ни свет ни заря заступать на смену в больнице, и меня подбрасывали домой на машине. И если я не слишком надирался, то начинал фантазировать про кого-нибудь, с кем танцевал в обнимку, хотя в голове неотступно свербило: надо проснуться в 6, денег нанять сменщика у меня нет. Ну вот, — думал я, — теперь они разъедутся по домам к своим проклятым крылечкам с финтифлюшками, укроют разметавшихся во сне детей, а завтра супружница сварит мужу крепкого кофе, чтоб он поскорее пришел в себя, поставить тесто для хлеба и примется набивать колбасы. А для чего живу я? Мне даже не стыдно признаться, что я написал в одну фирму, которая обещала прислать выбранную мной из каталога филиппинку. Но когда я увидел их каталог, кое-как сляпанную на ксероксе брошюру с расплывшимися черно-белыми фотками, меня чуть не стошнило. Интересно, что подумала бы обо мне кладбищенская тусклятина, если б застала за разглядыванием этого каталога? Мне еще никогда не было так хреново. Глава 7. Счетчик на парковке, срок годности продукта, последний день оплаты, метастазы на теле общества. Некоторое время я не могла заставить себя сходить к Ирину. «Холодает?» — мысленно оправдывалась я. «Нельзя же по-прежнему часами сидеть на кладбище, рискуя застудить придатки». «Мы готовы рискнуть», — говорили придатки. «Уж больно хочется снова встретить лесовладельца». И однажды я сорвалась с собрания, на котором нам предстояло обсуждать бюджет библиотеки на следующий год, и полетела на кладбище. Разумеется, лесовладельца там не оказалось. Честно сказать, я даже не была уверена, что узнаю его, если он будет иначе одет и сохранит серьезность. Его улыбку я бы точно узнала. Где бы ни увидела. Мне было жаль Эрина, моего смуглолицего, красивого, доброжелательного Эрина. Жена сидит у его могилы, а думает о другом. Впрочем, если тут похоронили меня, и у могилы сидел Эрин, он обязательно прихватил бы с собой бинокль наблюдать за птицами. Моя влюбленность в Эрина прошла еще до свадьбы. Исчезла, как исчезает загар. Кто-нибудь замечал, в какой миг это происходит? В отличие от загара, влюбленность не вернулась. Так что у меня и перед браком бывали периоды, когда я ломала руки, пытаясь разглядеть за горами, за долами, в своем будущем нечто, чего мне так и не суждено было испытать, во всяком случае, с Эрином. Я тогда крепко напрягала Мерту. Мы пили чай ведрами до 3:30 утра. Человек ведь не может быть влюблен вечно, правда? — жалобно рассуждала я. Со временем влюбленный заменяется любовью, на которой и строятся более прочные отношения. А любовь — это такая нежная дружба в сочетании с сексом. Просто удивительно, что Мерту ни разу не стошнило от моего нытья. Между прочим, психотерапевтические книги о любви она держит в уборной, чтобы в случае необходимости рвать оттуда листы. — По-моему, тебе сложно даются эти попытки убедить себя, — спокойно говорила она, таращить на меня сквозь дым нескончаемых сигарок. Сама Мерта действовала только по принципу «слушайся веления сердца». — Эрин обладает всеми возможными достоинствами, — упрямо твердила я. Иными словами, он доброкачественный товар. — фыркнула Мерта. — Протестирован в управлении потребительских товаров и отобран как лучший мужчина в возрастной категории от 25 до 35 лет. Но существует ли Эрри на самом деле? Может, он клон? А может, работает от батареек? Ты проверяла у него? Из уха не гудит? Вскоре Мертин ненаглядный продал ее машину и на вырученные деньги купил себе билет на Мадагаскар. Мерта повесила было нос, но потом опять задрала его кверху, во многом благодаря аутотренингу. Сначала она возненавидела Роберта, затем с головой ушла в работу и отвела ненависти лишь несколько минут перед сном. Так что, когда Роберт вернулся бронзовый от загара и здорово похорошевший, Мерта уже через 3 недели снова раскрыла ему объятия. Это решило исход моих сомнений. Если за горами, за долами меня ждет что-нибудь в духе Роберта, без такого удовольствия можно и обойтись. И я взялась за создание счастливого брака. Через 3/2 года наше с Эрином супружество напоминало пару удобных, хорошо разношенных домашних туфель. Мы по-братски делили все хозяйственные заботы, устраивали вечеринки для коллег, угощая их греческим вином, доместикой и настоящей болгарской брынзой. Перекрашивали купленную на распродаже мебель и вырезали друг для друга газетные статьи. Правда, сосуществование в двуспальной кровати нельзя было назвать беспроблемным, однако мы винили в этом мое скудное на ласку детство. При том, что Эрин всячески старался подготовить и распалить меня, битых полчаса обхаживая и оглаживая, я оставалась сухой, как наждак, и, собственно, половой акт происходил со скрипом, в буквальном смысле слова. Разумеется, я так по-настоящему и не узнала Эрина. Не потому, что он пытался что-либо утаить. В ответ на мои вопросы он охотно выкладывал все, от имен телок, приглянувшихся ему на какой-нибудь вечеринке, до девичьей фамилии матери, но